чаю?» – традиционно спросил Макарыч, когда мы спустились к нему. «Не откажусь». «Ты вообще, Сергей Николаевич, спешишь?» «Есть некоторые дела, но позже, к вечеру». «Я, конечно, посмотрел судовой и вахтенные журналы на «Авроре», но хотелось бы из первых уст о походе услышать». «Конечно, есть о чем рассказать», – ответил я и поведал Макарычу подробности нашей экспедиции. Макарыч внимательно слушал, что-то уточнял и записывал. Согрелся вагон и кипятильник. Открыв краник, Макарыч налил нам чаю и поставил на стол в кабинете. Потом зашел за перегородку и вернулся с маленькой розеткой с медом. «Так что, считаете, проблем больше от этого Лас-Вегаса не будет?» «Если таковые будут, то поступим так же, как поступили с Тартугой. Но, думаю, мы их убедили вести себя хорошо. Да и слободинцам помогли с оружием». «Будем надеяться. А слободинцы, вы на 100% уверены в их лояльности?» «Я на 100% уверен в руководителе их поселения. А уж как там дело у них пойдет, одному Богу известно. Да хорошо у них там все будет». «Угу, понятно. В тайнике, значит, китайские раскладушки». «Да», кивнул я, отпивая чай. «Китайские, что очень странно, и консервы не очень хорошего качества». «Да ничего странного на самом деле. Была у меня одна группа военных как-то в разработке. Ну, это не важно. Так вот, есть слова, которые, думаю, были у вас на слуху, если вы занимались бизнесом перед катастрофой. Это откат и распил. И очень часто так случалось, что даже на объекты, отвечающие за безопасность страны, просачивалась эта зараза. Откатили. За счет экономии купили вместо отечественного или, во всяком случае, сертифицированного, китайский ширпотреб. А потом раз, и группировка спутников в Тихом океане увеличилась на еще один кусок металлолома стоимостью в сотни миллионов». «Ну да, сталкивался». «Но, вероятно, по той же причине и раскладушки там китайские. Патроны-то нашли?» «Это наше, и оружие наше. Кстати, идите сюда». Макарыч позвал меня за перегородку. «Вот, это Максим с утра принес». «А чего не на склад?» спросил я, увидев три оружейных ящика, стоящих друг на друге. «Ну, вот так он решил. Сказал, надо с вами посоветоваться сначала. Вот, он опись составил». Макарыч взял с верхнего ящика сложный вдвое лист ежедневника и протянул мне. «ПБ – 4 штуки, АС ВАУ – 2 штуки, СВДК – 2 штуки, боеприпасы». «В трех ящиках 4 пистолета и 4 винтовки?» «Нет, конечно, тут боеприпасы к винтовкам, несколько биноклей и дальномеров, 2 ПНВ». «Итак, спецсредства по мелочи, как наручники, кое-какие нехорошие ампулы и карты». «Какие карты?» «Отличные генштабовские карты, комплекты по нашей территории аж до 4. Ну и кое-что по Северному Китаю». «Действительно, пусть у вас пока постоит», сказал я и открыл крышку верхнего ящика. «О, а я такой же пистолет забрал из вещей Алексея». «Неплохой пистолет, главное, боеприпас стандартный». «Да, обратил внимание», ответил я и закрыл крышку. «Ну, с этим, думаю, Макс разберется и потом доложит более детально». «Ну, основное я выяснил, по оружию рассказал и показал. Я вот что, Сергей, еще хотел спросить. Скажем так, воспользоваться служебным положением и моментом». «Весь внимание». «Я видел, что на стоянку автохозяйства трофейный мототранспорт разгрузили». «Да, Урал с коляской и 2 квадроцикла». «Вот, Урал. Я хотел бы попросить выделить его как оперативный транспорт на форт. Так-то я везде пешком, ну или подвозит кто. А вот в случае чего...» «Я понял, это не вопрос, выделим». «Вот и замечательно. Чайку подлить?» «Да, тем более у меня есть еще дело, точнее поручение к Павлу», ответил я, встав и подойдя к карте на перегородке. «Вот этот участок, он может распечатать?» «Сможет, проблемы не вижу». «Пусть сделает сегодня пару листов и занесет домой мне, ну или посыльного отправит». «Хорошо, сделаем», ответил Макарыч, потом посмотрел на участок, что я выбрал, и спросил. «Да, пока так, в планах. Пролив там, грядка 200 метров. Мелко, дно видать. Максимум там 3 метра глубины». «То-то задание Иванычу на промеры дал». «Да, именно с этой целью». «И что там будет?» «Не знаю еще. Неплохо было бы там НП еще один сделать. Считай, открытое море. Под жилую застройку замечательное место. Ну и вахту старателей там надо ставить». «Там есть золото?» «Да». «О как!» Неподдельно удивился Макарыч. Прошел к выходу и закрыл распахнутую дверь. «И кто еще об этом знает?» «Почти никто. Это хорошо. А то, знаете ли, начнется золотая лихорадка тут. Этого еще не хватало. И самое паршивое, что об этом могут узнать за пределами острова. Да, согласен. Это нам не надо. Но потом все равно информация об этом разойдется. А к тому времени там уже должна быть минимальная инфраструктура и филиал форта. Ясно. Это серьезный вопрос. Кинулся было что-то писать в ежедневнике Макарыч. Не надо ничего про золото писать, просто держите это в голове и начинайте прорабатывать вопросы безопасности, связанные с этим. Да-да, разумно. Николаич, это Михалыч, ты тут-то? Заговорила, прерываясь, рация. Тут-то. Так это, я людей-то нашел, помощники, куда их привезти-то? Отправляй ко мне, я дома буду. Хорошо. Михалыч опять забыл заменить радиостанцию у связистов в зарядке. Сказал я, вешая свою рацию на пояс. Это он частенько забывает, улыбнулся Макарыч. Бывает, и не дозовешься его. Ладно, пойду, рыбки к обеду возьму свежей. Как там, кстати, наши рыбаки, не хулиганят больше? Исправились, молодежь не спаивают. Да и наливают там только по вечерам теперь. Да, хотел совет дать. Так, по-стариковски. Слушаю. Думаю, что наступило время тебе тут тоже кабинет какой организовать. А то превращение дома в кабинет для совещаний как-то неправильно. Такими темпами у твоих ворот скоро очереди из ходоков будут. Да, наверное, ты прав. Согласился я и вышел на улицу, где бойцы гарнизона разгружали в очередной раз подъехавший к оружейке грузовик. Поздоровался со всеми еще раз и направился по хорошо утоптанной тропе к рыбакам. Время шло к обеду, и в рыбацком ресторанчике начинали собираться люди. Я прошел под навес на открытую площадку с заметно увеличившимся количеством столиков, поздоровался с посетителями, пожелав приятного аппетита и подошел к небольшому прилавку, на котором на деревянных лотках в больших тарелках с логотипом РЖД лежала разная вкуснятина, и аромат от нее был такой, что у меня мгновенно началось слюноотделение, как у собаки Павлова. «Сергей Николаевич, очень рады вас видеть!» Сплеснула руками симпатичная молодая женщина. «Ну вот, неловко как, а я даже и не знаю, как ее зовут». «Здравствуйте», — ответил я, улыбаясь. «Можно мне с собой вот этой рыбы с белым мясом? Ага, вот эти два кусочка. И еще соусом вашим вкусным полейте?» «Да вы берите тарелку целиком. Потом мальчишек отправите, они принесут тарелку обратно». «Спасибо. Сколько с меня?» «Сергей Николаевич!» Развела руками женщина. «Даже слышать не хочу. Сколько?» «Ну, не обижайте. За счет заведения». «Хорошо. Первый и последний раз. Спасибо. И, кстати, как она называется-то?» «Ой, а мы не знаем. Иногда в сеть попадает. Это уже явно что-то не местное здесь обживается». «Снова фиш она называется», — подал голос парень, сидящий рядом за столиком. «Я в Таиланде ел такую». «Понятно, будем знать. Я бывал пару раз в Таиланде, что-то не помню такую». Повертел я в руках блюдо. «Они ее там, конечно, по-другому готовят, готовили. И по-другому подавали. Я тоже сначала не понял, а потом вспомнил». «Ясно. Ну, спасибо», — сказал я и понес добычу домой. Мы с семейством заканчивали уже обедать, как у калитки залаял Бим. Дениска побежал открывать, а Света так недобро посмотрела на меня. «Да, Макарыч прав. Надо заканчивать эти домашние совещания». Сделав виноватое лицо, я быстро сполоснул руки у умывальника и, запив на ходу обед морсом, вышел из дома. У калитки стоял мужчина лет 50 и молодая девушка, которую я сразу узнал и поздоровался с ней первой. «Ну, здравствуй, Лена. Что, решила помочь Михаилу Михайловичу?» «Да, здравствуйте, Сергей Николаевич», — немного стесняясь, ответила она. Это была та самая проводница из группы выживших на железке. Валерий Павлович протянул мне руку мужчина. «Сергей Николаевич», — ответил я, и мы пожали руки. К слову сказать, рукопожатие оказалось весьма крепким. Да и в целом мужик такой справный, несмотря на возраст. «Ну, а пойдемте прогуляемся до форта. Минуточку». Я заскочил в дом и взял с полки ежедневник. «Свет, я в форте». «Хорошо, иди», — вздохнула Света, неугомонный. «Михалыч объяснил, в чем будет заключаться ваша работа?» — спросил я, когда мы вышли из калитки и, не торопясь, направились в сторону форта. «Да, в двух словах», — ответила Лена. «Я уже долго помогаю ему со скотиной». «То есть в курсе проблем?» «Да», — пожала она плечами. «Забот много». «Понятно. У нас совещания периодически случаются. Так вот, на следующее совещание передадите с Михалычем свой отчет по работе. И самое главное, свои предложения. Хорошо? А когда следующее совещание? Через неделю примерно. Так что, Лена, можешь возвращаться на хутор и вступать в должность управляющей животноводческой фермой. Сказал я, когда мы поднялись к перекрестку. Лена попрощалась и пошла быстрой походкой в сторону хутора. А с вами, Валерий Павлович, разговор отдельный. Пойдемте. Указал я рукой в сторону форта. Потом вызвал по рации Сашу и Федора. В кабинете совещаний в комендатуре мы сидели уже не меньше 2 часов. Валерий Павлович был человеком немного медлительным в движениях и в выражениях своих мыслей. И это позволяло ему четко формулировать то, что он говорил. На куске картона от какой-то коробки мы схематично изобразили хутор с уже существующими постройками и землями с сельхозназначения, территорию мини-ГЭС, дороги и тропинки. «Значит, вот тут все выпиливаем», – уточнял Павлович, стоя опершись локтями о стул, нависая над схемой. «Да, вот так дорогу пробить, тут уклон небольшой, оставить 50 метров леса, и дальше по склону можно расширяться». «Наверное, стоит компактнее планировать цеха». «Больше утверждая, чем спрашивая», – сказал Павлович. «И если первым мы уже все равно пускаем части мини-завода, то вот тут и ставить. И до ГЭС недалеко получится провода тянуть. Вот тут сразу можно ставить склады сырья и готовой продукции. То есть то, что в ближайшем будущем не требует электричества». Валерий Павлович как-то быстро нашел общий язык с вечно угрюмым Федором, и они с увлеченностью обсуждали планы строительства, сразу согласовывая мероприятия с Сашей на предмет участия его специалистов, механиков и слесарей. Я уже даже не участвовал в их мозговом штурме, а просто иногда подходил и склонялся над планом, который обрел четкие очертания, отображенные несколькими цветными карандашами. Они немного отвлеклись, и я сказал: «Вы Павлу дайте эту схему, он ее отсканирует, пусть будет». «Да», – согласился Павлович, – «а то начеркаем тут до потери первичных контуров. А у вас, кстати, какая профессия была, ну, до катастрофы?» «Да у меня их несколько, и аппаратурой КИПа занимался, и электроустановками, много чем. Последние 10 лет проработал инженером по ТБ в одном из филиалов Дальэнерго». «Понятно. Ну, я смотрю, мое присутствие тут не нужно. Работайте, не буду вас отвлекать». Спустился по лестнице и направился к связистам, заменить рацию с зарядки и проверить, как у них продвигаются дела с той бандурой из кучи ящиков, что привезли из тайника. А заодно и картинки пролива у Павла заберу. Как-то до волны наша фирма работала со строителями на одном объекте, где к уже существующему зданию пристраивалось еще одно, поменьше. И в эту пристройку переносили все коммуникации, сервера, АТС и видеонаблюдение. Я искал своего инженера и, блуждая по помещениям, наткнулся на будущую серверную. 3 молодых парня в ярко-желтых комбинезонах, обвешанные поясами с инструментом, были буквально запутаны в проводах. Они как мартышки висели в металлической стойке под потолком. Другой монтировал в соседнюю стойку какие-то панели и устройства. Третий, стоя на четвереньках на полу и уткнувшись в ноутбук, отчаянно долбил по кнопкам. Что интересно, у всех в ушах были наушники, и они ритмично подергивали головами в такт слышимой только им музыки. Но при этом они переговаривались, передавали друг другу инструменты, кабели и разные устройства. И каким-то странным образом понимали друг друга. Я еще помню, посмеялся про себя, что, мол, посмотрим, что они тут напутают и наплетут. А потом, спустя пару недель, когда объект уже готовился к сдаче, я опять проходил в том месте и заглянул в ту комнату из спортивного интереса. И тогда я понял. Это такая каста инженеров и техников, новой формации, что ли. Они не слышали друг друга, но прекрасно понимали. Все оборудование было собрано. Несколько стоек были выстроены вдоль стены, как по нитке. Все кабеля собраны в аккуратные пучки и уложены в каналы. Промаркированы и подключены на свои места. Все работает, жужжит и мигает диодами индикации. Идеальный порядок, чистота и ощущение чего-то цельного и законченного. Вот так и сейчас. Войдя и в без того небольшое помещение узла связи, я обнаружил наших связистов за работой. Куча кабелей, модулей станции, ящики с зипом, в котором куча плат, залитых лаком, что ли. И связисты, в уже явно очумевшем состоянии. «Привет», – сказал я, стоя в дверях. Проходить не стал из опасения на что-нибудь или на кого-нибудь наступить. «Здрасте», – поздоровался первым Павел. «О, вот ты-то мне и нужен», – сказал я. Паша посмотрел на Василия, как бы спрашивая разрешения. Тот кивнул и сказал: «Николаич, только недолго. Работы пиндыр сколько». «Хорошо», – ответил я и отстранился от прохода, к которому направился Павел, аккуратно наступая на пол и что-то перешагивая. «Идемте в управление, я все сделал», – сказал он и быстро пошел вперед меня. Зайдя в кабинет управления, что находился над подвалом Макарыча, в котором я еще ни разу и не появлялся, был, мягко говоря, удивлен. Это был самый настоящий офис, за исключением того, что вместо офисной полированной мебели все было сделано из досок и брусков, но аккуратно. Копировальный аппарат, два принтера, два ноутбука и еще куча каких-то прибамбасов. Вот, протянул мне три листа Павел. Один лист был с просто вырезанным из общей карты участком пролива, а два других одинаковых, просто контур-линиями. «Спасибо, Паш, то, что надо». «Пожалуйста, я могу идти?» «Подожди, что там хоть за станция?» «А, там комплект целый, ценный девайс. Станция мощная, я не запомнил, надо у Василия спросить. Он сказал, что теперь много кого услышим и далеко скажем». «Ну, хорошо, иди». Потом мы до вечера сидели с Ивановичем после промеров глубины пролива в кают-компании и исчертили один из листов с контурами. Как я и предполагал, максимальная глубина в нужном нам месте была 2,7 метра. Мост запланировали свайной. По 3 сваи в ряду с шагом каждого ряда, то есть пролетом в 3 метра. С прогонами решили частить, так как предполагается этот мост не только для людей, но и под гужевые повозки, или тот же мотоцикл, и под автотранспорт, за исключением тяжелого. Посчитали материалы, после чего приглашенный начальник столярки, немного поматерившись, переписал нашу смету себе. Я его немного успокоил, так как строить завтра не надо. А пока нужно заготовить необходимый материал, а лиственницу, что под сваи, сразу обработать горячим мазутом. Вот так прошел первый день после прибытия с Северной. Ага, это я так отдохнуть собрался. Вернувшись домой, выслушал все, что обо мне думают, и рухнул спать.